и забвением. Внук Федор при последнем царе дослужился до полковника и погиб в гражданскую войну, сражаясь на стороне белых за единую и неделимую. Он был истинно русским человеком и верил в идею, за которую погиб, хотя так же, как и я, неверно определил свое место в борьбе. Россия осталась великая, единая, неделимая. Впрочем, в этих записках я вовсе не ставлю цели рассказать историю рода Благовестных и своей жизни. Сами по себе Благовестные были простыми, скромными людьми, не отличаясь ничем выдающимся, кроме своего долголетия. И само это долголетие проистекало не из-за каких-то особых физических достоинств семьи, а являлось только следствием владения чудесным кристаллом, известную мне часть истории которого я и намереваюсь рассказать. Бабушка моя, со слов деда, а дед, по рассказам своей бабки и деда, то есть моих прапрадедов, а те, со слов своих предков, передали мне эту историю. В детстве я ее воспринимал как сказку. В зрелом возрасте осмысливал критически, стараясь понять суть. А сейчас, на закате жизни, просто верю в нее, утвердившись в том знании, которое мне понятно, и оставив для размышлений будущим поколениям ту часть, которую я познать и понять не в состоянии. Рассказ этот шел в нашем роду через века, передавался детям и внукам, число которых было невелико, ибо, получив долголетие, семья Благовестных не обрела плодовитости. Один-двое детей, всегда сыновья, вот предел разветвления нашего рода. Можно поручиться, что сказание не обрастало подробностями и дошло до меня в своем изначальном виде, так как рассказывал ее мой прапрадед. Я лишь передаю его своими словами, немного причесав и очистив от немыслимых в наше время и мало кому понятных славянизмов. Все началось в XVI веке. Во время одного из первых походов Иоанна IV Грозного к стенам Казани. Предок мой, восьмижды прадед Федор, или в обиходе Федька, не имел отчества по причине сиротства, а его бедность и холопство не оставляли ему надежд и на приобретение фамилии. Был он сдан миром в ратники, едва усы пробились, и пошел в ополчение, сколачиваемое для похода на татар воеводой Варнавой под Рязанью. Толстый, с пышной бородой и звериным рыком, Варнава был крут с ополченцами, как с холопами, так и с боярами. Обласканный царской милостью, он, не смущаясь, одинаково свирепо хватал за бороды родовитых Оболенцевых и сановных Долгоруких и ничтожных Ивашек и Федик, коли у тех были бороды. Но за шиворот уцепить да приподнять селищи своей непомерной и потрясти крепко, да рявкнуть в самые уши так, что в голове зазвенит от этого рыка и грядущий затем за трещиной, это было у него делом обычным. Насильно Варнава над служивым людом не изгалялся. Никого батагами до лишения живота не забил и кулачищами не замордовал. Полки сколачивались долго. Конец лета 1544 года, осень и всю зиму, ратники жили в зимовьях, срубленных в лесу из тех же берез, что белыми невестами разбегались кругом без конца и края. Воеводы и бояре жили рядом в деревне. Все избы позанимали, крестьян почти что выгнали. Кто в подклетях со своими чадами помещался, кто в бане, а кто на краю деревни, как и ратники, зимовье с земляным окладом строил. Харч в округе служивый едва ли не весь повыели, подвоз же из Москвы только по санному пути наладился. Ратники оголодали, часто злились, но не роптали. Все равно дармовой казенный кошт был сытнее своего деревенского скудного. Да и от непосильного крестьянского тягла ратники были избавлены, а ратной работы пока никакой не было. Стрелецкое войско еще не подошло,